«Чему завидовать-то?» — ощерился Коляныч. «Это вот добра сейчас на всех хватает. Ты только осторожней с ней, парень. Знаешь, кто ее валяет?» «Кто?» Грузчик многозначительно закатил глаза и ткнул пальцем в небо. «И свалил, так и не сказав, кто же является высокопоставленным соперником в деле доступа к телу прекрасной учетчицы. Если за вкладом, то хрен на него, сморчка старого. Это для Коляныча он величина, а Вова ему не подчинен. Вот если это сам начальник станции или комендант, тут дело пахло керосином. У этих возможностей напакостить проходящему реабилитацию солдатику куда больше. О том, как их связь может сказаться на женщине, 3% даже не задумывался. Ни хрена, прорвемся. Настроение у Лопухова было отличное. Море по колено, горы по плечу, могущественный соперник по... В общем, ниже пояса. А зря. Добившись Клавиного расположения, Вова поспешил закрепить успех. Сценарий свидания был приблизительно одинаковым. Он выбирал момент, когда в пакгаузе никого, кроме Клавы, не было, отлавливал учетчицу, затаскивал в угол потемнее и делал свое дело. С минуту женщина типа сопротивлялась, а потом соглашалась на любой вид секса, в любой позе. При условии, что секс будет классическим, а поза — миссионерской. Все остальное считалось извращениями и категорически отвергалось. Вова даже начал подумывать об ускорении сексуальной революции на отдельно взятой железнодорожной станции. Но тут над его головой неожиданно сгустились тучи. В один прекрасный день Вову вызвал к себе комендант. — Собирайся, Лопухов. На медкомиссию тебя отправляют. — Так ведь рано еще. — Рано? А нехрен было чужих баб тискать. — Все, вопрос решенный. Собирайся. Поздно. От коменданта Вова вылетел красный, как вареный рак. На медкомиссию? А, 7 бед, 1 ответ. 3% решительно направился в сторону знакомого пакгауза. Клавдия вместе с завскладом пересчитывали какие-то ящики. Точнее, пересчитывала учетчица, а завскладом сверялся с какими-то записями. Коляныч отсутствовал. В другое время присутствие лишнего свидетеля сорвало бы Вовины планы. Но не сегодня. Ему вдруг подумалось, что это именно завскладом стуканул наверх об их отношениях. А кто еще? Не Коляныч же. Ну, пусть сморчок еще раз стукнет. Слышь ты, хрен старый, пойди погуляй, мне с Клавдией попрощаться надо. Чего? Того. Отвали с дороги, говорю. Меня на фронт отправляют. И потащил свою вяло отбивающуюся добычу в темный угол мимо обалдевшего деда. На этот раз женщина сдалась первой, обмякла и раскинулась. Бдительность пришлось проявлять Вове. Одно неосторожное движение, и ты уже папа. На медкомиссии при госпитале Лопухова тоже не порадовали. Полистав Вовины бумаги, начальник госпиталя решил его судьбу. — На фронт тебе еще рано. Отправим-ка мы тебя в запасной полк на пару месяцев. Этот запасной полк кардинально отличался от того, в котором 3% побывал осенью. Полк располагался на окраине старинного среднерусского городка. В центре двухэтажные домики, первый этаж каменный, второй деревянный, высокие заборы, частично пущенные на дрова, лишенные крестов церквушки и большой собор на центральной площади. Немцы здесь побывали недолго, и больших боев здесь не было, но городишко все-таки прилично пострадал. Солдаты жили в огромных землянках, в каждой из которых на трехэтажных нарах ютилось человек по 100-150. Штабы командования размещались в нескольких уцелевших и уже подлатанных домах. И если в том полку постоянно хотелось жрать, то в этом царил настоящий голод. Даже то, что полагалось по третьей тыловой норме, бессовестно разворовывалось местными ПФСниками. В результате за месяц-другой пришедшие в полк из госпиталя и по призыву превращались в настоящих доходяг. Тогда их переводили в разряд слабосильных и немного подкармливали, а некоторых счастливчиков отправляли обратно в госпиталь с диагнозом дистрофия. Доходило до того, что в строй становилась едва ли половина от списочного состава. Остальные оставались лежать на нарах, числясь больными и выбирались наружу только при приеме пищи. Всеобщей мечтой было попасть в маршевую роту, отправиться, наконец, на передовую и там нормально пожрать. Причем младшие и средние командиры из постоянного состава находились приблизительно в том же положении и от переменного состава мало чем внешне отличались. Командир Вовиной роты лейтенант Воронов даже женился на местной знаменитости, поварихе тете Паше. В первый раз, взглянув на нее, Лопухов понял, куда девается значительная часть полкового продовольствия. Она была лет на 15 старше лейтенанта. Толстая. Нет, не толстая. Жирная и страшная. Вова только представил, как ротный выполняет супружеский долг с этим бульдозером женского рода, и его чуть не стошнило. А лейтенант — настоящий мужик, если у него с ней хоть что-то получается. Оценил подвиг командира Вова и посочувствовал. Не дай бог так оголодать. Однако проблему собственного питания надо было как-то решать, поскольку свалить отсюда в ближайшее время не представлялось возможным. Для начала, прихватив назначенный в госпитале пузырек с аспирином, он подкатил к командирской жене. «Прасковья Павловна, добрый день. Вы женщина такая роскошная, аппетитная, прям в жар меня кидает при виде вас, как в мартеновскую печь. А вот талию поправить не желаете? Я когда в госпитале лежал, с врачом одним познакомился, из самой Москвы. Он женам наших...» Вова многозначительно закатил глаза в направлении своего лба. «Фигуры, в общем, поправлял. Да-да, истинную правду говорю. Так я у него таблетками для этого дела разжился. Немалые деньжищи, между прочим, отвалил. Но только для вас и исключительно из уважения к моему ротному командиру, товарищу лейтенанту. Зря распинался 3%. Все его словеса отскочили от необъятной поварихи, как бекасенник от лобовой брони КВ. Обдав наглеца таким взглядом, будто ушатом помоев окатила, тетя Паша высказала собственный взгляд на данную проблему. «Нормальная баба должна быть в теле!» И двинула прямо. Вова едва успел убраться с дороги. Пройдя пяток шагов, повариха обернулась и добила Лопухова. «А таблетки эти ты знаешь куда засунь? Я тебе талию и без них обеспечу». Таблетки Вова засунул обратно в карман шинели. Да, не учел, что нынешние женщины на палкообразных манекенщиц, набираемых и трепетно лелеемых голубыми модельерами из-за рухнувшего железного занавеса, насмотреться еще не успели. Сейчас в моде совсем иной фенотип, хотя тетя Паша является, пожалуй, совсем уже крайним его проявлением. Что дальше делать, Вова не знал. Но тут помог случай. «Купи портсигар!» Отощавший мужичонка в замызганной гимнастерке просительно уставился на Вову голодными глазами. Похоже, этот портсигар он пытался продать уже давно. Но солдатам он ни к чему. У них для хранения курева кисет есть. Не самокрутки же в нем хранить в самом деле. Командирам, из тех, у кого папиросы водятся, портсигар должен пригодиться. Неудачно сел, и всю пачку можно выкидывать. Но к командирам с таким предложением продавец обращаться не рискнул. «Нет у меня денег», — отказался Вова. Но не считать же деньгами 17 красноармейских рублей, выданных в госпитале за 2 последних месяца. Продавец, однако, не ушел. «Ну, хоть на хлеб сменяй, я много не прошу». «Да я вообще не курю», — попытался избавиться от него Лопухов. «Хорошая вещь», — продолжал гундеть мужичок. — Из немецкого алюминия. Сам делал. — Сам говоришь? Повинуясь внезапно вспыхнувшей, как проскользнувшая искра мысли, Вова цапнул предлагаемый товар. А портсигар действительно был неплох. Из самолетного дюраля, на крышке блестящий латунный танк, сделан аккуратно, как будто на заводе, а не кустарем. — Точно сам? — Да сам, сам! В качестве доказательства продавец продемонстрировал свои руки. Вова поверил. «А еще сможешь?» «Не, материала нет». «А парм по соседству? У них этого алюминия должно быть...» «Там старшина зверь. Я ходил, у механиков просил, а у меня прогнал. Ну, так купишь. Данный вопрос Вова проигнорировал. А еще что можешь? Зажигалки из гильз могу, только колесиков нет и камушков тоже. Да мало ли. Зажигалки — это вещь. Они нужны всем. И в тылу, и на фронте, и красноармейцам, и командирам. Золотое дно. Надо только правильно дело поставить. Мысли понеслись. 3% уже видел себя портсигарно-зажигалочным королем, олигархом полкового масштаба. Считай, купил я твой портсигар. А хлеб? Вечером. Отрезал 3%. Из землянки он направился прямым ходом в Парм, к старшине-зверю, благо занятиями переменный состав не утруждали. Главное, чтобы на утреннем разводе был и на вечерней поверке, или хотя бы старшина видел, что ты в ротной землянке обретаешься. Ну а на завтрак, обед и ужин все и так сползались. Остальное время было почти свободным, если только тебя не отловят и на какую-нибудь хозработу не припашут. «Каждый второй портсигар мой», — отреагировал на деловое предложение старшина с голубыми петлицами. «Без ножа режешь», — возмутился 3%. «Мне еще со сбытом и полковыми делиться надо. Пятый твой». «Несерьезно. Я и без тебя обойтись могу. Среди своих механиков найду мастера. 40%. Ты сначала найди, а сбывать кому будешь? 25. А если меня за алюминий прихватят? Риск. Треть, как минимум». «Какой риск? Вон у вас СБ разбитый валяется. Нам его лет на 40 хватит. А миг списанный никому не нужный. Пока до него с переплавкой доберутся, на пару лишних дыр никто внимания не обратит. Четверть. Последнее слово». Старшина решил, что и в самом деле загнул. Алюминия никому не нужного хватало, а на портсигары нужны были крохи. «Договорились». Договорившись по первой части, 3% перешел ко второй. Старшина сразу внес рацпредложение. «Лучше от шка собрать. Она толще, прочнее. Резьбу проще нарезать. А хочешь, я тебе от березы гильз подкину?» «Я подумаю», — пообещал Вова. «А что насчет колесиков?» «Сделаем. И насечку тоже. Металл есть, станки есть. А камушки где возьмешь?» «Моя проблема. И бензин для заправки с тебя». Ударили по рукам. Образец, принесенный Лопуховым, старшина прибрал себе в качестве аванса. Обратно в землянку Вова вернулся с оттопыренными карманами. Нашел мастерового, отвел в сторону и вывалил перед ним принесенное богатство. — Вот тебе материал, работай. Остальное я беру на себя. — А-а-а! — в уплату за алюминий отдал, — пояснил Лопухов. Работа пошла, а через день Вове предстояло нанести решающий визит. Начальник ПФС был в полку четвертым человеком. Выше него стояли только командир, замполит и начальник штаба. Даже командирских заместителей он в расчет не брал. «Разрешите, товарищ капитан?» Вова бочком протиснулся в каморку, занимаемую вершителем его дальнейшей судьбы. «Дело есть, товарищ капитан». Капитан от такой наглости малость обалдел и от удивления разрешил. «Ну, заходи». «Есть. У всех профессиональных сообществ есть собственный сленг. С одной стороны, это облегчает общение между своими, с другой позволяет сходу выявить и отсечь чужаков под своих маскирующихся. Стоявший перед старым армейским делягой красноармеец этим сленгом явно не владел. Да и своим прикинуться не пытался, но родственную, почти родственную душу интендант почуял сразу». Надо сказать, что немного разобравшись в здешних реалиях, Вова к местным деловым проникся чувством глубокого неуважения. Здесь было государство, у которого все было, и население, которое в этом всем нуждалось. Ну, почти во всем. Например, дальнобойные пушки в хозяйстве точно никому не нужны, хотя, как знать. Короче, всего-то и делов. У государства спереть, на черном рынке толкнуть. И ты в полном порядке. Само собой, поделиться с кем надо. Даже скучно как-то. Нет, риск, конечно, есть, и на нары можно загреметь, и к стенке по случаю военного времени встать. Но ни тебе стрелок, ни крыши, ни наездов всяких отморозков, когда прихлопнуть могут походя, просто для поднятия собственного авторитета. Конкуренты тебя не закажут, поскольку конкуренции нет как таковой. И киллеров тоже нет. А еще здесь не бывает дефолтов, скачков валютных и биржевых курсов. Красота! Правда, военная инфляция уже набрала обороты, но средства спасения от нее хорошо известны. Золото, камешки, прочая ювелирка и антиквариат. Вот с недвижимостью проблемы. Особняк на Рублевке не построить, виллу на Лазурном берегу не приобрести. Да чего там? Паршивую однушку в Химках и то не купишь. Да вообще, с путешествиями за границу большие проблемы. Правда, есть шанс через пару лет без порочной выслуги совершить турне по странам Восточной Европы и Германии. На своих двоих питание, проживание и снабжение боеприпасами государством гарантируется. Но эти два года нужно еще прожить, а само путешествие сопряжено с большими опасностями. Уж больно персонал в тамошних отелях неприветливый и до зубов вооруженный, а страховой полис никем не предусмотрен. Когда 3% закончил излагать дело, капитан повертел в руках алюминиевый образец продукции кустарного производства. «Хорошо сделано. Только где ты все это сбывать собираешься?» «Москва рядом. Она все проглотит». «Проглотит. А доставка, сбыт?» «Каждую неделю машина в Москву ходит, я же знаю. Туда подкинуть, вес небольшой. Со сбытом я на вас, товарищ капитан, рассчитываю. В крайнем случае сам могу съездить, нужных людей найду». «Сядь!» Вова опустился на стул. В кабинете ПФСника стоял самый настоящий стул со спинкой и обтянутым дермантином сиденьем. Давно на таком сидеть не приходилось. «Все-то ты знаешь. Откуда только такой шустрый взялся? Не надо никуда ездить. Сбыт я обеспечу. Ты лучше скажи, какой твой интерес?» «В постоянный состав хочу попасть. Ну и с голодухи, чтобы не пухнуть. Нельзя было в его положении требовать много». «А скажи-ка, зачем ты в этом деле мне вообще нужен?» «Нужен, товарищ капитан, не сомневайтесь. За мастерами каждый день приглядывать, материалы с парма таскать, вам там как-то не с руки светиться, ну и вообще, мало ли». «Резонно», — согласился капитан. «Значит так, от голода не помрешь, это я тебе обещаю. С постоянным составом погодим, посмотрим, как дело пойдет». Поначалу дело пошло так себе, ни шатка, ни валка. Мастер был только один, его, кстати, сразу перевели в постоянный состав, инструмент какой придется. И хоть работал он с рассвета до заката, большой производительности от него не получить. Но постепенно дело наладилось и даже расширилось. Прослышав о хлебном деле, подтянулся еще один народный умелец, за ним другой. С очередным рейсом машины из Москвы привезли нужный инструмент. Тесочки, молоточки, напильники, надфили, ножницы по металлу. Со старшиной 3% договорился. Теперь тот свою долю получал не продукцией, а деньгами и продовольствием. Поначалу текущее положение Вову вполне устраивало, несмотря на то, что он продолжал числиться в списках роты, из подротного начальства он был выведен. От голода не страдал, обмундирование добыл вполне приличное. Пули над головой не свистят. Чего еще надо? Постепенно выяснилось, что надо еще многое. Время шло, прибыли росли, а его положение никак не менялось. Как работал за пайку хлеба, так и продолжал. К тому же отношение к нему в роте двоякое. Одни завидовали ему, другие презирали и тоже завидовали. Но друзей или хотя бы приятелей у Лопухова не было. Сойтись с кем-либо у него не получалось. Он был здесь чужим. Вот в хозроте все такие же, там, возможно, удалось бы найти приятелей, хоть и народ там подобрался весьма сволочной. Все закончилось, когда на улице уже чувствовалось первое осеннее дуновение прохладного ветерка. Поначалу, когда 3% выдернули к его новому начальству, он надеялся, что ничего страшного пока не произошло. И только попав в кабинет и увидев там старшину с голубыми петлицами, понял, что влип. По самые помидоры. Погорел Вова, как и в большинстве случаев, на женском вопросе. Бывая в городке, он познакомился с местной почтальоншей Фаей. Лет 30, веселая, разбитная, а главное, не прочь. Вот только не подойдешь же к ней с пустыми руками. На местном рынке пол-литра даже не водки, а вонючего мутного самогона стоило ого-го сколько, не подступишься. Меньше чем с пол-литрой соваться не солидно. Да, у Вовы и на 50 граммов не набиралось. В очередной раз, относя деньги старшине, 3% не удержался и отщипнул кусочек. Уж больно велик был соблазн. Регулярно приличные суммы проходили через его руки, но все время мимо кассы. Маленький такой был кусочек, махонький-махонький, просто незаметный. Старшина и не заметил. Но потом Вова отщипнул еще раз и уже чуть больше. А потом еще чуть больше. Теперь развязка была близка. «Крысятничать начал!» — накинулся на Вову старшина. Самым обидным было то, что позавчера 3% приобрел таки вожделенную емкость, вчера договорился с Фаиной и после отбоя слинял из землянки, изображавшей казарму. Неладное он почуял еще на подходе, но, несмотря на плохие предчувствия, все-таки постучал в заветную дверь. Дверь долго не открывали. Лопухову бы слинять, а он, как последний фраер, постучал еще раз. Уж больно велико было желание добраться, наконец, до файных прелестей. Дверь распахнулась. На пороге стоял этот самый хрен с голубыми петлицами. Он банально опередил Вову. Только сейчас петлиц на нем не было, как и гимнастерки, ремня, шаровар и так далее. Весь наряд летчика состоял из несвежих кальсон и густой шерсти на груди и явно наметившемся животике. «Три!» От густого выхлопа 3% поморщился и пожалел об отсутствии закуски. «Я!» — печально согласился Вова. «А-а-а!» Мысленный процесс у соперника шел с серьезными трудностями. «А чего ты тут делаешь?» «Я, это, дверью ошибся!» — попытался выкрутиться 3%. Не дожидаясь конца обработки подкинутой информации, Вова слинял. По дороге для успокоения нервов он отхлебнул из вожделенной бутылки, потом еще раз отхлебнул. К моменту возвращения содержимое емкости сократилось где-то наполовину. Надежда на то, что сильно принявший на грудь авиатор о его визите на следующее утро забудет, не оправдалась. Похмелившись и сопоставив факты, поставщик сырья заявился в полк кое-что проверить. Проверил. Пару раз Вове дали по морде, не сильно. Фотокарточку портить не хотели и намного чувствительнее по другим частям организма. Сопротивляться было бесполезно, старшина тот еще бугай. Наорали, обматерили и сообщили радостную новость. Завтра из полка отправляется маршевая рота. Причем не на спокойный центральный участок, прямиком под Сталинград. И, по их мнению, только Вовиной фамилии в списках и не хватает. Но они это дело в кратчайшие сроки исправят. Вышвырнутый из кабинета и низвергнутый с вершин тылового олимпа красноармеец Лопухов достал остатки заначенного самогона и засадил прямо с горла в один присест. Мерзкая вонючая жидкость сначала проскочила как вода, а потом растеклась где-то в животе. Организм отреагировал отчаянным спазмом, но Вова усилием воли подавил его сопротивление. Захмелеть не получилось. Вернувшись в землянку, 3% упал на нары. Обидно было до слез. Второй раз на фронт попадать очень не хотелось. Мелькнула была мысль слинять, но остаток разума удержал. Куда он пойдет без документов, без денег? До первого патруля. А приказ ни шагу назад, им с месяц назад зачитали. Кому он здесь нужен? Ни родственников, ни хороших знакомых. «Будь что будет», — решил Вова. И вырубился, наконец, пропустив спиртовой удар по мозгам, усиленный отравой сивушных масел.